Глава 32. Воссоединение. Клара. Выйдя из ванной, я остановилась, смотря на Дарлинга, сидевшего на моей постели в его доме. Он выглядел малость потрёпанным, но это ему шло. Как антиквариату, потертость придает шарм и уникальности. «Уже вернулся?» Я дернула пояс халата, затянув его сильнее. После всего случившегося меня отправили на осмотр к целителям. А Макс проторчал долгое время с начальством. И так получилось, что я оказалась дома раньше него. Хотя думала, Дарлинга задержит еще больше. У людей из штаба, должно быть, работа теперь не в проворот. Наверное, Дуайт Лин решил, что с нас пока хватит. Мне до сих пор не верилось, что все уже позади. Но это так, пусть и оставалось много неразрешенных вопросов. Джозеф. Схватив мужчину за запястье во время признания, я оставила на магическом металле заклятие «Маячок», которое тот с готовностью принял. Именно поэтому колдовской металл в плоти был настоящей слабостью. Я пока не решила, рассказывать ли они остальным. «Неужели не ждала меня?» — спросил напарник, и его взгляд показался мне хитрым. «Ждала, но не думала, что тебя так быстро отпустят». Я подошла ближе, сев на матрас рядом с Максом. Одна мысль не давала мне покоя. «Теперь к тебе будут присматриваться еще больше. Твоя магическая сила многих напугала». «Что?» Взгляд Дарлинга стал вопросительным, с нотками скептицизма. «Я про дар. Судя по тому, что я ощутила, это просто...» У меня не находилось слов, чтобы описать чувство, при котором будто плаваешь в океане, состоящем из магии. Люди рождаются, надеясь, что в их теле есть хоть крохи этой силы, но Макс явился на свет настолько одаренным, что даже в голове других колдунов это не укладывалось. Поджав губы, я не стала заканчивать фразу. «Роженская, ты действительно поражаешь». Дарлинг покачал головой, проводя ладонью по своим и без того взлохмаченным волосам. За окном уже высоко стояло солнце, но из-за плотных штор его лучи практически не проникали в спальню, поэтому световые кристаллы еще горели. Мой взгляд невольно возвращался к портретам Дарлингов, что висели на стенах этой гостевой спальни. «Чего? Я сказала что-то не так?» Развернулась я к напарнику всем телом, закинув коленку на матрас, а потом, опомнившись, поставила ногу обратно на пол. Халат слишком распахнулся. «Я всерьез считаю, что это может создать проблемы. Людей пугает то, что они не могут обуздать и толком понять. Раньше никто не осознавал масштабы твоей силы, но теперь...» «И что же? Ты тоже боишься меня?» С ироничной улыбкой вымолвил Макс. «Не говори глупостей». Обрубила я, поднимаясь с постели и собираясь отойти. Но мою ладонь схватили и прижали к щеке, совсем как недавно на улице. «Эта ночь была тяжелой. Утешь меня, Раш», — сипло прошептал Макс. Взгляд скользнул к руке Дарлинга. Обугленная ткань рубашки, что раньше облегала металл, теперь открывала голое запястье. Артефакта больше не существовало. «Ты не похож на того, кто нуждается в утешении. И у меня тоже была тяжелая ночь». «Тогда мы можем утешить друг друга». «О, не сомневаюсь, что можем. Я даже подумаю об этом». Пронеслась в голове мысль тогда, как я собиралась вернуть должок. Мое беспокойство его повеселило, а я тоже умею веселиться. «И что же ты подразумеваешь под утешением?» Скептически поинтересовалась я, сохраняя безразличный вид. «По крайней мере, я старалась. Боюсь, у нас разные предпочтения. Мне нравится теплое одеяло, книга и вкусная еда. Причем последнее — самое главное». Некоторое время Дарлинг молча на меня смотрел, будто вынуждая сдаться и сознаться во лжи, но неожиданно вздохнул. «Знаешь, я согласен на всю эту скучную дребедень, Роженская, но только в моей комнате». Взор прабабушки сильно отвлекает от отдыха. Его взгляд метнулся к портретам на стене. «Кто додумался повесить их в спальне? Ах, да, кажется, это был я». Раньше они висели в коридоре. «И ты специально спрятал их в самую дальнюю комнату?» — мягко спросила я, стоя перед ним и свободной рукой гладя по волосам. «Ага», — отвлеченно ответил Макс, закрыв глаза, как кот. «И потом меня поселил в ней?» «Верно, гад. Я действовал сугубо из благих намерений. Должна же ты познакомиться с моими родственниками. А это самый простой способ». «Почему я должна знакомиться с твоими родственниками?» Сделала я вид, что не понимаю. «А как ты думаешь?» Его ладони легли на мои бедра. Пусть халат был сшит из толстой ткани, но этот собственнический жест возбуждал. «Ничего, мне надоело думать». Руки Макса стали подниматься выше, но я с усилием скинула их и отошла. «Ладно, идем к тебе». За дверью в ванную шумела вода. Я же осматривалась в чужой спальне. Дарлинг оказался чистюлей, на полках ничего лишнего, все убрано. Впрочем, как я и думала. Я тоже следила за чистотой в своей квартирке, но все равно, собираясь утром в штаб, могла кинуть, где попало, парочку вещей. Никогда бы не подумала, что окажусь с Дарлингом наедине в его доме. Мы шли навстречу друг другу настолько медленными шагами, что вовсе удивительно, как дошли. Правда, если задуматься, предпосылки были давно. Во время учебы в магической академии мы очень много времени провели рядом. Постоянные спарринги. Магистр любил ставить в пару именно нас двоих. Соревнования, наблюдения, разные подставы. А во время того наказания в архиве, которое я получила благодаря Энн, мы с Максом почти поцеловались. В разгар одного из споров он зажал меня в углу. Внезапно хлопнула дверь. «Нашла что-то интересное?» — спросил Дарлинг, застав меня у шкафа с книгами. Не останавливаясь, он скрылся в гардеробной, небольшой комнате, в которую вел арочный проход без двери. Из одежды на нем было лишь полотенце на бедрах. Он точно меня провоцирует. Но при этом мне даже придраться не к чему. «Ага, похоже, нашла», — сказала я, складывая руки на груди и почти без стеснения рассматривая тело напарника. После всех нервов и переживаний просто необходимо было добавить приятных эмоций. «Макс, а тебе не надо выспаться?» — заметил я, хотя внутренний голос требовал заткнуться. Он практически шипел. «Ты с ума сошел? Нравится издеваться над собой?» В последние пару ночей воспоминания в моих снах плавно сменялись обычными сновидениями. Момент из прошлого был лишь началом, а вот концовку додумывало подсознание. Иначе как объяснить, что в одном из снов, когда Клара спасла меня от отравы в бокале, она все же согласилась потанцевать со мной. А после мы пропали в одном из темных коридоров, где она сидела на подоконнике и, закинув руки на мои плечи, позволяла себя целовать. Теперь же артефакта нет, и сны прекратятся. Было бы печально, если бы все эти фантазии не протекали в реальности. «Я не могу уснуть», — Клара качнула головой, мило нахмурившись. «Получила слишком много впечатлений». «И ты решила добавить еще одно впечатление?» — выразительно спросил я, отвернувшись от полок с одеждой и посмотрел на Роженскую. Гостевой халат, что она надела, был слишком велик, и как бы напарница не запахивалась и не затягивала ту же пояс, вырез на груди постепенно становился все более глубоким. В комнате повисла краткая тишина, нарушаемая лишь звуком шагов. Я приблизился, а Клара, тихо выдохнув, положила свои мягкие нежные ладони мне на грудь. Мы много раз прикасались друг к другу, но никогда так. Стянув край халата и оголив ее плечо, я прильнул к нему губами. Клара часто и хрипло задышала, откинув голову на бок. «Роженская, а я ведь еще ничего не делал». То, как остро она реагировала на меня, неимоверно заводило. «Так делай, идиот». Ее пальцы вцепились в мои плечи. «Клара, даже не знаю, что на меня нашло. Я просто хотела его, очень хотела». Эмоции кипели, чувства, закручиваясь в тугой узел, взрывались и вновь соединялись в вихре. Ладони Дарлинга пробрались под халат, бесстыдно изучая все, что было под ним скрыто. Приподняв меня, вынуждая обхватить ногами его торс, Макс хрипло произнес: «Пойдем отсюда». Он был сильным, достаточно, чтобы нести меня, словно он совсем не чувствовал тяжести. Наши губы встретились в долгом поцелуе. Ощущение полета, и вот я уже лежала на постели, а Дарлинг возвышался надо мной. Его взор был затуманен, и в то же время в глазах пылала страсть. Макс отстранился, и мне открылся прекрасный вид. Его взгляд изучающе скользнул по мне, а в следующую секунду он неспешно наклонился ближе, опершись рукой на кровать и нависнув надо мной. Матрас прогнулся под его тяжестью. Свободная ладонь коснулась моей ноги, двигаясь от коленки и выше, поглаживая внутреннюю часть бедра и заставляя судорожно хватать ртом воздух, а сердце стучать так, что звук отдавался в моих ушах. Макс не торопился, зато я сгорала от нетерпения. «Да ты надо мной издеваешься!» Слова превратились в стон. Магия Дарлинга лишь немного повысила уровень, но даже этого хватило, чтобы я ощущала ее кожей. Ее холод и жар, сводивший с ума. «Роженская, зря ты решила сделать это сейчас, ой, как зря. Я же хотел дать тебе отдохнуть и прийти в себя», — хрипло прошептал Дарлинг, покрывая поцелуями мою шею и щеки, а его пальцы нежно, но в то же время смело поглаживали меня между ног. «Теперь мы надолго застряли в этой спальне». «Надолго? Согласна», — прерывисто ответила я. Дарлинг подцепил ткань моих трусиков, быстро и решительно стягивая их, а я помогла, отбросив их движением ног. Теперь на мне оставался лишь халат, пояс которого порядком ослабился. Мы поменялись местами, и, разведя ноги, я оказалась на Дарлинге. Преград больше не было, его полотенце мы потеряли еще на пути к кровати. Я склонилась к Максу, целуя и в то же время легонько прикусывая мочку уха. «Начну я. Хочу быть сверху, чтобы контролировать. А потом уже делай, что хочешь». На лице напарника возникла загадочная полуулыбка, прямо говорившая, что желаний, на мой счет, у него имелось много, и это заводило. Его пальцы коснулись пояса халата, распуская его и отодвигая края. Теперь мы оба были полностью открыты друг другу. Руки Дарлинга легли на мои бедра, приподнимая. Одна моя ладонь упиралась в его твердую грудь, а другая направляла, чтобы все получилось как надо. Мгновение мы смотрели друг другу в глаза, а в следующее тихий стон вырвался из моих уст. Макс закрыл глаза, его напряженные пальцы до боли впились в мою кожу. И это было только началом. Когда мы уже лежали обнявшись, моя спина к его груди, Дарлинг временами нежно целовал мое плечо. На душе было спокойно и умиротворенно, прекрасно. «Ты испугался, да? Когда рассыпался артефакт?» — тихо спросила я, искренне желая никогда не вставать с этой постели. «Очень», — спокойно признался он, вновь целуя. В комнате царила прохлада, Макс открыл окно, но его губы, как и тело, были горячи. Все будто потеряло смысл. Все, что было до, и последовало бы потом. Думаю, без тебя я бы не стал тем, кем являюсь теперь. Поэтому так отреагировал. «Ты о чем?» Я завозилась, переворачиваясь на спину. Мне хотелось видеть его лицо, но стоило немного отодвинуться от Дарлинга, как стало прохладно. «Да так, не обращай внимания». Макс слабо усмехнулся, но глаза его оставались задумчивы. Я выжидательно уставилась на него. «Ладно», — он шумно вздохнул. «В свое время ты помогла мне стать лучше». Рука Дарлинга неспешно заскользила вниз, пока не легла на мое бедро, нежно поглаживая. Он будто специально отвлекал меня. Все же Макс не любил, когда копались в его чувствах. На мгновение я прикрыла глаза, наслаждаясь приятными ощущениями и почти забывая, ради чего завела этот разговор. «Макс, м?» Он вновь оказался сверху, вдавливая меня в матрас. «Изменилось ли что-нибудь, когда артефакт исчез?» Дарлинг отстранился, зависнув надо мной. Его карие глаза блестели. «Неужели ты беспокоишься?» «Немного», — честно призналась я. Быть с ним откровенной было для меня в новинку, но я старалась не скрывать чувства и мысли, иначе нового недопонимания нам не избежать. «Нет, ничего не изменилось. Мне кажется, я давно хотел, чтобы все было именно так, как сейчас». «Вместе?» «Да, вместе», — кивнул он, свободной рукой касаясь моих волос. «Знаешь, почему исчез браслет?» «Даже не догадываюсь», — отозвался он. «Я кое в чем призналась, Макс», — произнесла это вслух. Я отвела взгляд, сосредоточившись на движении штор от порывов холодного воздуха. «И что же?» Дарлинг вновь опустился на постель сбоку от меня. Будто оттягивая момент, я попыталась нашарить рукой край одеяла. Все же в спальне стало весьма прохладно. «Клара?» Дарлинг потянул меня на себя, вновь заставляя смотреть ему в лицо. «Так необычно. Вот ты тонешь в глазах мужчины, с которым враждовала треть своей жизни. Вспоминаешь о той броне, которая окружила сердце, чтобы не поддаваться влечению, быть сильной и избежать боли, а затем говоришь самые заветные слова на свете. Сказала, что люблю тебя».